Глава 18. Делать было нечего. Она пропала, и теперь надо было снова беспокоиться о его собственном весьма шатком положении. Надо было перестать беспокоиться о судьбе какой-то дикарки с примитивной планеты. И все же Руис весь дрожал от гнева. Гнева на работорговцев. Гнева на собственную беспомощность. «Но могло бы быть и хуже», — думал Руис. «Здесь был фокусник Фламель». А Руис мог шагнуть на площадку, и тогда бы Фламель его заметил. Он вспомнил, как злобно глядел на него фокусник в подземной камере. И тот взгляд, которым Фламель наградил Руиза в Бедеруме, когда Руис бросился на сцену возле Фламеля. У Фламеля был вид человека, который умеет ненавидеть. Руизу повезло, что он не попался в руки фокусника, который тогда наверняка сказал бы работорговке относительно кощунственных действий продавца змеиного масла. А потом... Что тогда стало бы с Руизом? Ведь спрятаться ему негде. Пока Руиз наблюдал, пунги выгнали, словно стадо старшин гильдии, возглавляемых Дольмаэра, который выглядел неуверенно, но спокойно. В полную противоположность ему остальные старшины были очень сильно перепуганы. Больше всего, как показалось Руизу, они боялись Мока, и Руис мысленно похвалил их за правильное понимание ситуации. Его собственные колени подгибались под ним, когда он слишком долго смотрел на здоровенного насекомообразного воителя. Руис трудом понимал отношение Фламеля к Кориане. Складывалось такое ощущение, что фокуснику было невдомек, что он сам был собственностью. Фламель заговорил. «Дальмаэра, Азевиль, Тегабидис! Как же я рад найти вас в добром здравии!» Фокусник говорил голосом оратора, низким и звучным. Дальмаэра отважно вышел вперед, потом преклонил колено в скупом поклоне приветствии. «Мастер Фламель», — сказал Дальмаэра без особого тепла в голосе, — «мы счастливы видеть вас в безопасности». Казалось, Фламель не заметил никаких полутонов в приветствии Дальмаэра. «Благодарю тебя, добрый Дальмаэра. Наверное, ты все еще удивляешься, что ж такое происходит?» «Да, разумеется». Фламель остановился и бросил несколько озабоченный взгляд назад на Кориану, которая стояла вместе со своими помощниками, не выражая никакого нетерпения. Видимо, она предпочитала обращаться со своей собственностью по возможности мягко. Кориана кивнула, и Фламель повернулся к остальным. «Сперва», — сказал он, — «я представлю нашего нового покровителя. Вы удостоились чести лицезреть леди Кориану Хейклару, благородную даму этой области, мецената, который тратит деньги на веселые пьесы и серьезные постановки». «Великая честь», — сказал Дальмаэра, низко поклонившись в более искреннем почтительном поклоне. Прочие старшины последовали его примеру, по-прежнему дрожа. Фламель продолжал. «Относительно нашего прибытия сюда есть много таинственных разговоров и подозрений. Я знаю, но достаточно будет сказать, что мы не среди богов или демонов. То, что вашу свободу ограничили исключительно этими стенами, сделано только для вашей же защиты. Там, во внешних коридорах, есть существа, чей характер весьма вспыльчив и неровен». Тегабидис, небольшой кругленький человек с постоянным выражением сомнений на лице, храбро заговорил. «Если вон тот чудовищный жук не демон, тогда что же такое демоны? И красота леди Корианы заставляет людей вспоминать про богов, не говоря уже о таинственном способе, каким нас перенесли в это место». Фламель слегка побледнел. Он заговорил доверительным тоном. «Не стоит поспешно выносить суждение, тем более вслух, Тегабидис. Высокий воин в броне — это Дальфин, принадлежащий к расе макроссаров. Он телохранитель нашей леди и ее палач. Мне подробно объяснили все эти вещи. Пока что у меня нет времени подробно обсуждать их с вами». Тегабидис, казалось, еще враждебнее посмотрел на Фламеля. Но Дальмаэра успокаивающим жестом положил руку ему на плечо. «Давай внимательно послушаем, что мастер Фламель сможет нам объяснить из того, на что у него хватит времени». Самообладание Дальмаэра при таких условиях поразило Руиза. Он сам дрожал от гнева и страха. А ведь он принадлежал культуре, которая воспринимала как само собой разумеющиеся куда более странные вещи, чем макросарский воитель. Но Руиз оправдывал себя тем, что Феникс исчез. Он чувствовал какое-то гнетущее, невероятное чувство потери. «Правильно», — сказал Фламель. «Как всегда, Дальмаэра рассуждает мудро. Леди Кориана милостиво разрешает нам уйти в тенистый дом, чтобы обсудить эти важные проблемы». Фламель повернулся и отвесил глубокий театральный поклон, который вызвал холодную улыбку на устах Корианы. Потом фокусник погнал перед собой старшин, и они исчезли из поля зрения Руиза. Руиз отпрянул в самую глубокую тень. Как будет работорговка проводить время в ожидании, пока старшины договорятся? Вызовет ли рабов для оценки, сколько они могут принести ей на рынке? Проверит ли, как работают все устройства в загоне? Станет ли проверять, как функционирует ванная? Руиз смотрел с нарастающим беспокойством, пока она спокойно стояла на солнце. Киборг, казалось, играл в какую-то игру на информационных полосках, встроенных в его летучую консоль. Проходили длинные минуты. Руиза прошиб пот. В конце концов, Фламель появился. За ним плелись старшины. Старшины, казалось, слегка повеселели, за исключением Дальмаэра, который выглядел просто больным. Фламель подошел к Ариане и заговорил просительным и жалобным тоном. «Благородная дама, старшина гильдии Дальмаэра просит о милости». «Что такое?» – бесцветным голосом спросила Кориана. Дальмаэра заговорил. «Есть тут человек, который получил травму. Не могли бы вы ускорить заживление, как вы сделали это с Фениксом? Или же, по крайней мере, облегчить его страдания?» Кориана шагнула вперед, и Мок пошел за ней следом. Его огромные паучьи ноги медленно двигались вниз-вверх. «Вынесите его», — сказала Кориана. Дальмаэра сделал жест рукой, и минуты позже два человека вынесли импровизированные носилки. На них лежал надзиратель, чье лицо представляло собой одну сплошную рану, расходившуюся в стороны от его расплющенного носа. Касмин резко и судорожно вздохнул, но потом увидел Мока и поморщился от боли. Кориана стояла над больным, а на лице ее было выражение отстраненного любопытства. «Как это его угораздило?» – спросила она. «Упал», – быстро ответил Дальмаэра, прежде чем кто-то еще смог ответить. И Руиз вспомнил, что ему можно дышать. «Упал?» – она повернулась к Фламелю. «Насколько хорошо вы знаете этого человека?» «Воистину, очень хорошо, леди. Он был продан нашей семье с тех пор, когда ему было всего лишь 3 года. Лояльный, верный слуга, который вполне заслуживает вашей помощи». Фламель смотрел на Касмина, и когда до него дошло, какие у того раны, лицо Фламеля исказилось изумлением. «Опишите роль, которую этот человек играет в ваших представлениях». Фламель стал защищаться. «Ну, собственно говоря, благородная дама, он не играет никакой роли в наших постановках. Его услуги больше нужны моей особе. Он обеспечивает защиту от злобных посягательств, наставляет упрямых». Теперь Кориана явно забавлялась за счет Фламеля. «Иными словами, он выкручивает руки для твоей пользы». Фламель сперва долго ей не отвечал, потом резко кивнул. Лицо его по-прежнему было искажено подавленным раздражением. «Значит, он больше не может выполнять своих обязанностей», — сказала Кориана своим чистым ясным голосом. «Ну что же, я облегчу его страдания». Она наклонилась над носилками. Возле кончика ее указательного пальца появилось мерцание переливчатого воздуха. Бульканье виброзвукового ножа ясно донеслось до ушей Руиза. Красивым резким жестом женщина вспорола горло Касмину, пронзив его до самого позвоночника. Потом ловко отскочила, чтобы брызнувшая кровь не запятнала ее. Старшины бросились в рассыпную, как перепуганные цыплята. Она кивнула Моку. Тот нацелил на труп одно из своих средних щупальцев, хотя тело еще дергалось. Плазменная пика выстрелила белым огнем и зажгла останки сиянием. Большая часть трупы фокусников рванулась в хижину. Только Дальмаэра и Фламель остались, словно приросли к месту. Когда не осталось ничего, кроме дымящегося пепла, Кориана ушла без церемоний, забрав с собой бледного Фламеля. Прежде чем она исчезла из поля зрения Руиза, Кориана посмотрела как раз туда, где Руиз прятался. Но на лице ее не было никакого выражения. Когда работорговцы ушли, фараонцы снова вышли из хижин и скопились на площади небольшими спорящими группками, избегая почерневшего пятна в центре. Дальмаэра вроде бы не принимал участия в общем обсуждении. Он уселся на низкую стену, не глядя ни на что в особенности, просто уставившись в пространство. Руиз подождал некоторое время, прежде чем вышел из домика с ванной, и присоединился к Дальмаэра. Дальмаэра посмотрел на Руиза, ничего не говоря. «Мне очень жаль твоего человека», — начал Руиз. Дальмаэра отмахнулся. «Не обращай внимания. Касмин всегда был шакалом. Когда над ним не было сдерживающего влияния его гильдии, немного не хватало, чтобы он начал практиковать свои мерзкие приемы на совершенно невинных людях. И как бы я стал управлять им?» «И все же, я очень благодарен тебе за то, что ты не открыл источник его ран и их причину». «Я не солгал», — веско сказал Дальмаэра. «Нет, наверное, нет. Сказал ли тебе мастер Фламель, что они собираются делать с благородной дамой?» Дальмаэра посмотрел на Руиза, и Руиз почувствовал, что он услышит плохие новости. Казалось, Дальмаэра не хотел их объявлять. «Да», — сказал наконец Дальмаэра, — «он немного поговорил и об этом. Я не уверен, что тебе хотелось бы слышать, что он говорил». «Скажи мне», — сказал Руиз. «Ты помнишь, как я сказал, что наше решение прикончить Феникса было ошибкой?» «Теперь я не уверен в этом. Это могло бы оказаться актом милосердия. Не вмешайся ты». «Мастер Фламель хотел бы использовать ее в будущем представлении». «Представлении?» «Да, так он сказал. Похоже на то, что мы должны дать представление для каких-то могущественных людей, в сравнении с которыми женщина-богиня – просто их служанка. Я не понял подробностей, но относительно наших услуг эти могущественные люди будут состязаться между собой. Кто заплатит дороже?» «Умно со стороны женщины-богини», — подумал Руисав, хотя его затошнило от одной этой мысли. «Она выставит трупы на аукцион, и они из кожи вон полезут, чтобы принести ей самую высокую цену, думая, что это их шанс произвести впечатление на влиятельных особ их нового мира. Она умело и изобретательно работала с рабами. И таким образом от девушки потребуется умереть еще раз. Мне только думается, сколько раз можно оживлять человека и оживят ли ее? Ты ничего об этом не знаешь?» Руиз молчал. Даже в своих самых мрачных представлениях относительно будущего Низы он не мог себе представить, что спас ее только для того, чтобы она сыграла роль Феникса снова. Но сейчас он понял, что в этом был страшный логический смысл. Она была великолепна в пьесе, и она могла выступать множество раз до тех пор, пока ее сенсорный комплекс не повредится смертельными травмами настолько, что она уже не сможет этого делать. Задолго до этого Низа будет только страстно мечтать, чтобы заполучить мир постоянной смерти.